«Моя жизнь и мое дело». Генри Форд в соавторстве с Сэмюэлем Краузером. Оглавление. Введение. О чем эта книга? Глава первая. Истоки дела. Глава вторая. Что я узнал о бизнесе? Глава третья. Начало настоящего бизнеса. Глава четвертая. Секрет производства и обслуживания. Глава пятая. Организация производства. Глава шестая. Машины и люди. Глава седьмая. Террор машин. Глава восьмая. Заработная плата. Глава девятая. Причины неудачного бизнеса. Глава десятая. Как снизить затраты. Глава одиннадцатая. Деньги и товары. Глава двенадцатая. Деньги, хозяева или слуги. Глава тринадцатая. Причины бедности. Глава четырнадцатая. Трактор и механизация сельского хозяйства. Глава пятнадцатая. О благотворительности. Глава шестнадцатая. Железные дороги. Глава семнадцатая. Общие замечания. Глава восемнадцатая. Демократия и производство. Глава девятнадцатая. Надежды на будущее. Введение. О чем эта книга? Развитие нашей страны только начинается. Ибо, несмотря на все разговоры об удивительном прогрессе, мы пока сделали только самый первый маленький шажок. Да, успехи поражают, но нам предстоит сделать неизмеримо больше. Стоит только представить, что на распашку земель расходуется больше энергии, чем на все промышленные предприятия страны вместе взятые, как тут же понимаешь, какими возможностями для развития мы располагаем. И сейчас, когда столько стран охвачено беспокойством и волнениями, самое время, используя накопленный опыт, выработать план дальнейших действий. Когда говорят о все возрастающей власти машин и промышленности, перед глазами встает картина мира из холодного металла, в котором фабрики и заводы не оставили места деревьям, цветам, птицам и зеленым полям. Мира, в котором железная техника существует с машиноподобными людьми. Я не согласен с подобными представлениями. Я считаю, что если мы в достаточной степени не изучим возможности техники и всю механизированную сторону жизни, то не оставим себе времени для того, чтобы радоваться деревьям, птицам, цветам и зеленым полям. По-моему, мы и так уже с большим успехом научились забывать о радостях жизни, свыкнувшись с мыслью о том, что само по себе жить и зарабатывать на жизнь – понятия противоположные. При этом мы тратим столько времени и сил, что на удовольствие их уже не остается. Техника и производство, деньги и товары нужны только для облегчения жизни. Они лишь средства достижения определенной цели. Например, я не считаю автомобили, носящие мое имя, просто автомобилями. Если бы это было действительно так, я бы занялся чем-нибудь другим. Для меня они – материальное доказательство эффективности разработанной мною теории производства. И я надеюсь, что это не просто теория производства, а нечто большее, что позволит улучшить мир, в котором мы живем. Сам факт исключительного коммерческого успеха автокомпании Ford важен постольку, поскольку он неопровержимо свидетельствует о том, что вплоть до настоящего момента моя теория действует. Именно поэтому я могу критиковать существующую систему производства, денежного оборота и организации общества с точки зрения человека, ею неподчиненного. Если бы я думал только о своих доходах, то не захотел бы менять ничего в существующей системе, так как она исправно приносит мне очень много денег. Но я думаю о работе. А устоявшееся положение дел никак не способствует эффективному ее выполнению, всемерно поощряя лишние траты. Из-за этого слишком многие люди не получают от своего труда должной отдачи. Усилия тратятся впустую, и все дело в планировании и управлении. К новым идеям, конечно, надо относиться настороженно. Я согласен. Скептицизм и желание увидеть все своими глазами на практике явно лучше головокружительной погони за нескончаемым потоком все новых и новых идей. Скептицизм, если понимать под ним осторожность, якорь цивилизации, удерживающий ее среди бурных течений. Большинство острых проблем современного мира происходит от того, что люди хватаются за новые идеи, не поразмыслив сперва, так ли они хороши. Естественно, неправильно считать идею хорошей просто потому, что она старая, или плохой, потому что она новая. Но если старые методы работают хорошо, то положительный опыт их использования – серьезный довод в их пользу. Любая идея сама по себе исключительна. Но все же это только идея. Удачная мысль может появиться у любого человека, но важно суметь применить ее на практике. Прежде всего, я сейчас заинтересован в том, чтобы показать, что наши методы можно использовать в больших масштабах. Эти методы не являются спецификой производства автомобилей и тракторов. Наоборот, это практически универсальная система. Более того, я уверен, что это естественная система. И хочу доказать это тщательнейшим образом, чтобы все воспринимали ее не как новую идею, а как нормальный порядок вещей. Самым естественным занятием является работа, с сознанием того, что только добросовестный труд позволит добиться процветания и счастья. Бедствия человечества во многом происходят от попыток обойти данное непреложное правило. Все мои идеи основаны именно на признании этого закона природы. Отправной принцип моей теории – мы должны работать. Все, чего мы достигли – результат уверенности в том, что поскольку работать надо, лучше делать это разумно и расчетливо. Чем лучше мы работаем, тем благополучнее мы станем. Все вышесказанное для меня – не более чем здравый смысл. Я не реформатор. По мне, так их сейчас и без меня слишком много развелось по всему миру, и они не заслуживают того внимания, какое мы им уделяем. Существует два их вида, и оба доставляют одни неприятности. Человек, называющий себя реформатором, хочет разрушать. Он готов порвать рубашку только из-за того, что пуговица воротника не пролезает в петельку, и не может додуматься просто сделать ее пошире. Такие люди никогда не знают, что они делают. Опыт и реформаторство несочетаемы. Реформатор должен отвергать все факты, поскольку, как только они появляются, его рвение мгновенно угасает. После 1914 года многие люди приобрели мощный интеллектуальный облик, а многие – даже впервые задумались. Они открыли глаза и увидели мир вокруг себя. Затем они поняли, что способны смотреть на этот мир критически, и у них дух захватило от ощущения собственной независимости. Посмотрев на мир таким образом, они обнаружили в нем недостатки. Упоение от возможности критиковать общественный строй, при том, что эта возможность – право любого человека, ведет к неуравновешенности. И это свойство всей критикующей молодежи. Она убежденно желает уничтожить старый порядок и установить новый. Как раз за это взялись в России. На их примере лучше всего видна деятельность строителей нового мира. Видно, что разрушительные действия организуются меньшинством, а не большинством. Видно также, что люди могут навязывать обществу правила, противоречащие законам природы. Но сама природа накажет за это более жестоко, чем любой царь. Природа отторгла социалистическую республику, потому что в ней стали отрицать естественные законы, прежде всего, право на продукты труда. Некоторые люди говорят, что России придется начать работать, но это не отражает ситуацию. А ситуация такова, что бедная Россия работает, но ее труд не стоит и копейки. Он не свободен. В США рабочий трудится 8 часов в день, а в России от 12 до 14. В США, если рабочий желает взять выходной или недельный отпуск и может себе это позволить, то помешать ему не в силах ничто. В советской России рабочий должен идти трудиться, хочет он того или нет. Гражданская свобода исчезла в обстановке практически тюремных порядков, где со всеми обращаются одинаково. Это рабство. Свобода – это право на хорошую работу и вытекающие из нее достойные условия жизни. Право устраивать свою личную жизнь. Совокупность вышеназванных и еще многих других прав составляет великий идеал свободы. Его многочисленные частные следствия облегчают повседневную жизнь каждого из нас. Россия не смогла обойтись без опытных специалистов. Как только заводы стали управляться комитетами, они пришли в упадок, потому что споров было больше, чем дело. Тысячи тонн ценных материалов пришли в негодность, потому что тех, кто умел их обрабатывать, выгнали. Речи фанатиков привели народ к голоду. Сейчас советы обещают инженерам, техникам, управленцам, всем тем, кто умеет эффективно руководить предприятиями и кого они сперва прогнали, огромные суммы, только бы они вернулись. Большевизм сегодня плачет по тем специалистам-интеллектуалам, с которыми столь безжалостно обошелся вчера. Все, что России дала реформа, это полная остановка производства. И в нашей стране есть подобные реформаторы, желающие пробраться и встать между теми, кто работает своими руками, и теми, кто думает и планирует их работу. То же зло, которое выгнало из России всех опытных и умелых специалистов, разворачивает свою вредоносную деятельность и здесь. Мы не должны позволить этому чужаку, разрушителю, ненавистнику человеческого счастья разделить наш народ. В единстве сила Америки. И в единстве ее свобода. С другой стороны, у нас есть другой вид реформатора, который, хотя и не считает себя таковым, необычайно похож на закоренелого радикала. У последнего нет никакого опыта, поскольку он ему не нужен. А реформатор второго типа обладает огромным опытом, но это не идет ему на пользу. Я говорю о реакционере. И пусть не удивляется, что я ставлю его на одну доску с большевиком. Реакционер хочет вернуться к прошлому состоянию, но не потому, что оно было лучше, а потому, что он думает, что что-то про него знает. Одна толпа хочет разрушить весь мир, чтобы сделать его лучше. Другая толпа хочет держать его на месте, покуда хватит сил, хоть бы он даже пришел в полнейшее запустение. И те, и другие настроены так, потому что не смотрят вокруг. Мир легко можно разрушить, но вот другой мир создать невозможно. Можно не давать миру идти вперед, но при этом нельзя удержать его от деградации. Глупо ожидать, что, перевернув все с ног на голову, каждому будет обеспечено трехразовое питание. В равной степени глупо ожидать, что, застопорив всякое развитие, можно получать стабильные 6% прибыли. Проблема в том, что и реформаторы, и реакционеры отрываются от реальности и первостепенных видов деятельности. Осторожность учит нас быть внимательными и не смешивать реакционные действия с проявлениями здравого смысла. Мы пережили период разного рода пламенных устремлений, когда намечались идеалистические планы, ведущие к развитию. Мы, однако же, никуда не пришли. Обсуждение было, а продвижения не было. люди говорили о замечательных вещах, но когда они приходили домой, их пыл угасал. Часто такими периодами охлаждения к идеалам и пользовались реакционеры, обещая старые добрые времена, что обычно означает старые злоупотребления. Неспособность реакционеров адекватно принимать окружающий мир иногда принимают за практичность. Поэтому их приход к власти часто приветствуется как возврат к здравомыслию. Первостепенные виды деятельности – это сельское хозяйство, производство и перевозки. Без них немыслима сама наша жизнь. На них держится весь мир. Человек начал выращивать, производить и получать еще тогда, когда впервые ощутил самые основные потребности. Но с тех пор в его жизни не появилось ничего более насущного, потому что, не удовлетворяя их, человек погибает. Невозможность заниматься вышеуказанной деятельностью ведет к остановке общественной жизни.